Четвертое, то, что мы проходили, то, что не, в конце урока, то, что нету разницы между верующего и неверующего человека в денежные вопросы. Мы на этом сейчас далили будем проходить, уважаемые братья. Первый далиль, то, что мы вчера сказали для этого, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда выгнали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из Мекки, и у него было имущество неверующих людей, также мушрик. Он оставил кого? Али, ради Аллаху. Зачем оставил? Чтобы он отдавал им вот этот денег, который он взял, чтобы сохранить их. Это является первый далиль, то, что нету разницы. Разница была бы, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал бы, что они же неверующие люди, забрал бы и ушел в Медину. Нет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил. Второй, это... То есть это в Мекке был. Может быть, в Медине ситуация изменилась там? Может быть, по-другому уже начал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делать? Нет. В конце жизни пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы все знаем или слышали, то, что у него не было кушать. И он за 60 са, это примерно 900 килограмм, примерно, 900 килограмм, не хотел спрашивать у сподвижники. Почему? Потому что если он спрашивает, у него денег нет, они бесплатно дают ему. Так же или нет? Сподвижники же любят пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они хотели, чтобы они бесплатно давали ему. А что сделал? Пошел к иудеям. Один иудей и сказал, у меня этот денег нет, он можешь отдавать этот 60 са? Мне надо кушать. Тот сказал, нет, деньги дай. Нет, говорит, денег. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я оставлю для тебя, как залог вот этот кольчуга. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил. И умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, а кольчуга остался у кого? У этого иудея. Пока Абу Бакр, радиаллаху анху, не заплатил за этот кольчуга. И взял обратно. Потому что кольчуга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому это два далиля нам конкретно хватает. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в начале свой ислам, то есть когда был в Мекке и когда был в Медине, до смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так и относился. Что сделал? Да, из сподвижников, конечно, никто из сподвижников нам ничего не сделал, то есть против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Один из Али, радиаллаху анху, тоже спорил с одним из иудеев. У него этот украл кольчуга украл у Али, радиаллаху анху. Пошли они к судье. Судья был Шурайх аль-Кады. Такой очень грамотный судья был. И когда зашли они, кто судится с кем? Али, радиаллаху анху, это был халиф. Это был правитель мусульман. И судится с кем? С какой-то иудеей, который под ним он что-то украл еще у него, еще с ним судится. И пошли они, зашли к кадию. И Шурайх, рахимахуллах, что сказал? Садись, говорит иудей. А Али что сказал? Не сказал садись Али, а сказал садись Абуль-Хасан, отца Хасана. А у арабов, если скажешь Абу кого-то, это уважение. Как у нас же говорят, там Ильдар там никого, Маратович, это же уважение. Так же или нет? А у них уважение то, что если назовешь именно Абу Аль-Хасан или Абу Абдрахман или Абу Айдар или Абу кого-то, это является уважением. Шурайх так сказал, садись Абу Аль-Хасан, говорит, Али урадаем, потому что он правитель мусульман. Али говорит, нет, ты неправильно делаешь. А что он делал, говорит? Говорит, как сказал ему садись, по имени назвал, меня тоже должен назвать по имени. Садись Али. Никакой правитель мусульман здесь нету, никакой отца кого-то. Понятно здесь? И потом... После этого Шурайх начал спрашивать. Али говорит, что у тебя? Он говорит, вот этот украл у меня кольчуга. Довод есть? Доказательство есть? Нет, говорит. Я знаю, что это моя кольчуга, но нет, никого не знаю. Нет доказательства. Иудей говорит, что можешь отвечать? Это твоя? Говорит, да, моя. А будешь клянуться Аллахом? Говорит, да. А что иудеям клянуться? И поклялся там, то, что клянется Аллахом, то, что это моя кольчуга. Я Шурайх что сказал? Иди, говорит, это не твоя алия. Правитель мусульманин, так сказали. После этого Яхуди вышел и принял ислам. Сказал, как это? Правитель мусульманин, говорит, не смог, говорит, взять у меня кольчугу, говорит. А я сам своровал это. Поэтому у нас нет разницы в чем? Денежные вопросы между верующим человеком и неверующим человеком. Поняли, уважаемые братья? Поэтому, когда люди, некоторые, братья некоторые спрашивают тогда, можно своровать там по работе, там, когда я работаю, или тогда там бензин можно чуть-чуть украсть, или обмануть чуть-чуть, он уже неверующий человек. В этом вопросе нет. Я не люблю этого неверующего человека. Да, не люблю, потому что он неверующий. Но я, денежные отношения у нас должны быть как? Справедливый, чистый. Никакой там обман нельзя. Между мусульманином, между неверующим, между верующим людям. Смотрите, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники, все ученые таким же были. Никакой у них не было то, что если с мусульманином, допустим, вот этот, ты который обманул вот этого человека, который он завтра принял ислам, как на тебя будет смотреть? Так же или нет? Ты обманул его, да, на 100 тысяч, на 50 тысяч, даже на рубль обманул. И он почувствовал то, что ты обманул его. Как будет смотреть на тебя? Как будет сперва до принятия ислама? Как будет смотреть на ислам? А если Всевышний Аллах даст ему, и он принят ислам, как будет смотреть на ислам? На тебя, именно на тебя. Так же или нет, уважаемые братья? Поэтому денежные вопросы, у нас нет разницы между верующим человеком и между неверующим человеком. Поняли, уважаемые братья? Да, грех это. Уважаемые братья, у нас некоторые братья жалуются, то, что вопросы, говорит, много задают. Как у вас на этом смотрите? Вопрос рассматривали по теме, можно вопросы задавать? А? Может быть, давай 40 минут с начала урока не будем задавать вопросы, потом будем задавать. В конце урока... По теме. Потом после азана любой вопрос. Хорошо? Потому что некоторым они говорят, не могу этот... Запоминать не могу, что-то не могу и так далее. Ну, конечно, я лично... Ну, не буду сказать точно. За вопросы. Поняли, уважаемые братья? Вот этот первый у нас, мы закончили вчера насчет торговли. То есть насчет муавада, то, что берешь и отдаешь обратно. Второй есть у нас, это табарруат, который называется. То есть, бесплатно я отдаю. У него тоже есть 4-5 разница. Первый это называется хиба. На русском будет это подарок. Подарок. Я подарил вот этот вещь. Вот это подарок. Второй, в подарке я скажу один вещь только насчет подарок. Вот, допустим, я когда является то, что я подарил? Допустим, я говорю, вот этот телефон, iPhone S4, подарил Айдару. А, нет, подарил Рустаму. Что получается? Вот когда я ему подарил, я могу ли отказаться или нет? Пророк же, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, как ту подарит и обратно заберет, как собака кушает чего? Как блевотину. Собака. Да, как? Блевотин. Да, возвращает свои блевотину, вот это. А когда это является, когда возвращает? Я, допустим, говорю, я подарил этот вещь кому-то. Все подарил, значит, акт у нас состоялся. Какой акт? То, что я подарил. А акт? Акт дарения состоял. Да, он взял. Но пока он не взял, он там сидит, Рустам Абый. Я могу ли отказаться? Все, не хочу тебе подарить. А? А? Ангела записали. Ага. Здесь, уважаемые братья, человек обнадежил. Есть у нас, напиши, Рафаэль Абый, есть у нас правило. Есть акт, который называется акт лязим. То есть, как называется лязим? обязательный акт есть. Есть у нас обязательный акт. Есть акт джаиз, необязательный акт. Есть у нас в каждом вот эта торговля, там, подарок, там, залог, там все. У них есть, он либо обязательный акт, либо необязательный. Может быть, иногда обязательный и необязательный акт. А разница в чем? Между обязательный акт и необязательный акт. Разница в том, что обязательный акт, никто не может нарушить этот акт. Допустим, я тебя продал вот эту вещь и пришел, давай обратно деньги, я не хочу этот, без никаких там, никакие причины, без никакой там, нормальный, не сломанный, все нормально, тебя никто не заставил покупать его, просто так не понравилось мне. Давай, бери, дай деньги. Я должен обратно отдавать деньги или нет? Должен или нет? Допустим, я продал вот этот бутылку, продал, и ты пришел завтра там. Нет, не хочу, просто не хочу. Есть какой-нибудь там ошибка, есть не какой-нибудь там гаиб, то есть скрытый что? Недостаток. Или нет, говорит, просто не хочу. Я должен вернуть деньги или нет? Нет. Почему? Потому что это обязательный акт. Это является обязательный акт. Продавать, покупать, это является обязательный акт. Аренда, это является обязательный акт. Поняли, уважаемые братья? Есть необязательный акт. Какой это необязательный? Вот вчера, которые проходили, джуаля. То есть, меня потерял сотовый и сказал, кто найдет, я ему 100 рублей дам. И никто не этот. Это же акт, так же? Акт между меня и какой-то человек. Я сказал, кто найдет мой сотовый, я ему 100 рублей дам. И никто не вышел, никто не хотел и так далее. Я могу ли отменять этот акт или нет? Это является необязательный акт, я могу отменять его. Все. Не ищите, не буду этот акт, у нас нету между вами. Пока не начал искать. А кто не начал искать уже, это уже является уже обязательный акт. После этого является обязательный акт. Пока еще никто не начал искать, это не является обязательным. Также, уважаемые братья, подарок. Пока еще он не взял этот сотовый, это является необязательный акт. А когда он возьмет в руки, это уже является обязательный акт. И тогда уже нельзя обратно... Это уже является его. Это является уже его. Обратно нельзя уже взять. А? Да. Да. Он руками не взял. Это не является обязательный акт. Я сказал, допустим, пока в руки не взял, не является обязательный акт. Это является необязательный акт. Подождите, потом. Давайте закончу я. На этом далиль является что? Абу Бакр радиаллаху анху подарил Аишу перед смертью, подарил какой-то там пшениц, много пшениц подарил. Знаете, наверное, этот хадис. Подарил очень много пшеницы. А Аиша не взяла. Просто не взяла там. Может, потом. Вот у отца же лежит. В чем проблема? Не взяла. А перед смертью Абу Бакр сказал Аишу, ты не взяла этот подарок, говорит. Это, говорит, уже разделяется на все вас. Взяла бы, это твоя была бы. А пока не взяла, потому что не взяла, это уже является наследство для всех. Поэтому, уважаемые братья, пока человек, конечно, это является то, что сказать, подарил я тебя, и не даруешь ему, конечно, это является качество лицемер. Я подарил тебя, и когда пришел, нет, не хочу. Это является, конечно, качество лицемер. Но это не является то, что как будто, как собака, который... не является харамом за то, что ты делал, а является харамом за то, что ты обещал и не выполнил обещание. То есть ты можешь не подарить. За этот грех не возьмешь. А возьмешь за то, что сказал. Да. За этот только грех. А можешь оставить на себя. Поняли, уважаемые братья? Нет, здесь я это сказал просто, чтобы разницу давать между обязательный акт и необязательный акт. Это очень важно, уважаемые братья. Обязательно и не обязательно, иншалла, придем в этот, когда нанимаем работников, когда этот будем арендовать помещение. Обязательно и не обязательно, очень важно там. Очень важно. Видите, иншалла. Поняли, уважаемые? Подарок — это первый. Второй — это называется ария. Что это ария? То есть ты даешь кому-то, чтобы попользоваться. И он обратно тебя вернут. Вот это тот же вещь. Допустим, ты отдал сотовый, чтобы попользоваться. Просят же братья, дай меня сотовый. Или дай машину там, куда-нибудь надо ехать. Это называется ария. То есть ты даешь ему тот вещь, он обратно тот же вещь он вернул. С возвратом даешь. С возвратом даешь. За это деньги нельзя взять. А если деньги возьмешь, что получается? Аренда. Это уже получается аренда. Какая разница между ними? Аренда и ария. Почему аренда здесь, почему ария там? Потому что здесь деньги заплатил, а там деньги не просишь, а там просишь деньги. Еще с этого. Здесь, когда аренда, ты не можешь отказаться ему. Он хотел до Москвы ехать и обратно. Машину взял. Ты не можешь там, когда он там до Казани доехал, и говоришь, обратно дай машину. Нет, я аренду взял, аренду заплатил тебе. И ты обратно не можешь взять, пока он не вернется, потому что аренда. А потом, допустим, я ария давал, просто с возвратом, бесплатно. Это первый, это акт, называется обязательный акт, а здесь не обязательный акт. Ты взял у меня машину и так далее, давай, я хочу в Казань ехать и так далее, бери, проблем нету. И потом ночью взял, утром звонишь ему, нет, оказывается, у меня работа есть, очень срочно, дай обратно машину. Нет, не дам, не может он сказать не дам, потому что ты бесплатно ему дал. Поняли, уважаемые братья? У него вышла работа, очень ему срочно машина, он же бесплатно тебе дал. Это является аренда, это является ария, необязательный акт. Ты можешь любое время отказаться. Но если он в Казани, конечно, за то, что он вернется, ты должен платить ему. Если там, иншалла, будем проходить это подробно. Подробно будем проходить, как и так далее, как все. Вот это второй. Первый — это подарок, второй — это ария. То есть даешь и с возвратом. Вот это табарруа, то есть который бесплатно отдаешь, они все являются... Кроме вакфа, является какой акт? Необязательный акт. Третий — это, уважаемые братья, это является васия. Васия, то есть завещание. То есть ты, допустим, перед смертью, или, допустим, сейчас, сегодня, ты говоришь, что вот у меня книги есть, в полке лежат, они все, я завещаю это, там, двоюродному брату. Когда я буду умирать, они все дают ему. Там условия еще надо будем проходить. Вот это является завещание. Допустим, после там не умер 3 года, 10 лет, не умер, а ты уже собрался умереть. Или, допустим, сейчас даже не собрался умирать. Потом сказал, нет, зачем ему отдавать? Я не буду отдавать ему. Я это завещание буду, что? Этот акт, что буду делать? Просто аннулировать. Имеешь право или нет? Да, имеешь право. Без никаких проблем. Потому что это не обязательный акт. Ты можешь аннулировать этот акт в любое время. Есть еще четвертый. Это вакф называется. Табарруат. То есть ты бесплатно отдаешь. Вакф. Что это? А? Отдаешь какое-то имущество для какой-то место человека и так далее, детям и так далее. Допустим, вот у нас... Что написано здесь? Вакф написано. Что означает, что это вакф? Подарок мечети. Подарок для мечети, что этот человек, который подарил вот этот книгу Коран, он отказывается от своего имущества. Это же ему имущество было. Он отказывается, и все, в пользу мечети. Этот вакф, У него тоже есть условия, у него есть и так далее, как должны мы использовать его, кому можно, кому нельзя, когда можно, когда нельзя и так далее. Будем проходить. Вот этот вакф, что если вакф это для мечети, мы можем читать этот перевод Корана дома, допустим. Взял, допустим, я хочу прочитать, меня очень понравилось это, а у меня дома нету. А здесь лежат они, никто не читает его. Я могу ли взять домой? Спрашивать у имама, допустим, или у дежурного, можно прочитаю я дома? Он скажет, можно. Можно так или нет? Нет, нельзя. Потому что здесь это вакф только для этого мечети. А имам разрешить не может? Имам не может разрешить. Даже хозяин, кто вакф сделал, он сам не может разрешить. Потому что он отказался от своего имущества. Как будто подарил без возврата. И это является акт, обязательный акт. Даже кто подарил, ставил вакф и написал, что это вакф для этого мечети, он сам не может разрешить. Сам даже не может взять и дома прочитать. Все это ты отказался от своего имущества для мечети. И также, Нет, не обязательно, не должно быть. Любой вещь можешь ты вакф сделать. Да. Но чтоб не было проблемы, чтобы люди не поняли, что это подарок для прихожан, лучше написать. Лучше написать или кому-нибудь сказать и так далее. Допустим, ты можешь вакф что делать? Земля. Этот вакф для больницы. А этот земля вакф для моих детей. Пока они и в МИКе сейчас есть такие земля, очень много земли есть, вакф сделали. И уже тысячи лет даже есть некоторые. Поколение за поколением, идет. Вакф, да. Они живут, уже они там больше там тысячи человек на этом вакфе. Либо они, и как там, который вакф сделал, как условия вакфа. Для кого? Для своих детей. Я могу, допустим, у меня квартира есть, я могу сказать, этот вакф для моих детей. То есть они не могут продавать этот квартиру. В основе, если там исключение есть, не может продавать, не может подарить кому-то, они должны жить там. Почему? Это их жизнь, если он в пользу них отказался. Потому что тот вакф, который сказал, он так хотел. Так хотел. Допустим, вот этот Коран, я не могу ли использовать в другом мечети? Здесь очень полно, а в другом мечети у нас в деревне нету. А вакф, который написал, он сказал, вакф для мечети Тауба. А в другом городе нету. Можно ли взять или нет? Нет, наверное. Нет. Также вакф. Иншалла будем проходить вакф подробно. Иншалла будем объяснять, когда можно, когда не знаю, какие исключения есть и так далее, и так далее, и так далее. Иншалла. Потом. Поняли, уважаемые братья? Вот это четыре, иншалла, мы подробно все будем проходить. Третий есть у нас, который является таутикат, который ты сохраняешь свой деньги, имущество, которое ты отдал кому-то, ты просто сохраняешь его. Они тоже пять видов, но из них три важные, четвертый тоже, пятый тоже важный. Первый вид это является что? Написать то, что я там деньги отдал кому-то, сколько-то отдал, в таком числе он должен возвращать, в таком числе и так далее, и так далее, и так далее. Расписка. Это первое, то, что ты сохраняешь. Ты можешь идти там кадию и так далее, показать и так далее. Вот у меня есть договор с ним, он должен возвращать мне. Вот это первое. Второе, что является? Свидетели. Ты принесешь 2, 3, 4, 10, 20, 40, 50 миллион свидетелей, чтобы они были свидетелями, то, что я ему отдаю там 40 тысяч рублей. Они все видят, пишут, распишут и так далее. Или без этого, без расписка, проблем нету. Но они свидетели то, что ты у меня взял. Вот это два варианта. Некоторые говорят, когда там, они говорят, почему ты меня не видишь, что ли? Так же, слышим много, так же или нет? Отдаем 1000 рублей, давай будем написать. Они говорят, зачем? Ты меня не веришь? Или я буду возвращать завтра, послезавтра? И получается то, что он ни завтра, ни послезавтра, ни через год, ни два, ни день. Небольшие суммы же не пишутся. А? Небольшие суммы не пишутся. Небольшие суммы не пишутся. Неправильно это. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Я айюха аллазина аману, иза тадайянтум бидайнин иля аджалин мусамман фактубу». О верующие люди, о люди, которые выигрывали, если вы взяли в долг какую-нибудь сумму, пишите. То есть это не обязательно, но это желательно. Но мы узнали, да? Это как бы у ученых тоже. Это даже большие суммы можно не писать. Это не обязательно. Но за рубль могу писать я, потому что Всевышний Аллах сказал, пишите. Рубль у тебя возьму. Да, может забыть, может ты будешь умирать, или может ты там, я там, не знаю, разные случаи бывают, так же. И ты придешь к моей жене, он умер, дай, что давай, 1000 рублей. А зачем? Вот у меня взял. Докажи. Нету никакого доказательства. Поэтому, если пишешь, альхамдулилля, если не пишешь, это является желательной вещью, не обязательной вещью. Поняли? Третья вещь, уважаемые братья, это является ваман, то есть гарантия. Какой гарантия? Гарантия, то, что ты у меня возьмешь деньги, 40 тысяч рублей. Я тебе скажу, хорошо, я тебе дам, но ты меня гарантируй этот денег. Как? Нет, гарантия, залог, иншаллах, будем сказать. Гарантия, как гарантия? Попечителя. Давай ты мне принеси человек, который я знаю, попечителя. Ты идешь, принесешь там Рустамовой. Вот. Если я не буду заплатить, он за меня будет заплатить. Можно это? Да, можно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, можно, сподвижники делали и так далее. Поручитель. Проблемы нету в этом. То есть ты берешь, поручитель принеси. Если что, он будет заплатить за тебя. Может, ты будешь умирать, может быть, у тебя банкрот, может быть, у тебя там не знаю что. Куда-нибудь уехал, куда-нибудь там спрятался, не знаю. Но я буду спрашивать твоего попечителя. Принеси. Почему? Он не отдал меня, давай отдай ты. Это третий. Четвертый называется кафаля. Кафаля. Какой этот кафаля? То, что он поручается, чтобы принести этого человека. Он не поручается, чтобы заплатить тебе, а поручается, что он будет приносить этот человек. Допустим, ты у меня взял денег, я сказал, принеси меня кафиль, человек, который поручается, чтобы принести тебя. Ты принес там, а? Приведет, да, приведет тебя. Допустим, ты сказал, алмаз, хорошо, алмаз, нет, алмаз не пойдет, другой надо, допустим. Принес на меня какой-нибудь там конкретный человек, который может тебя взять и принести ко мне. Вот, я принес его. И не важно после этого. Но у него есть условия и так далее, и так далее. И принес тебя. Вот. Я принес, все, да, ты принес, давай деньги. Это тоже является поручитель, чтобы он принес его. Пятая вещь, уважаемые братья, у нас является залог. Залог. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с иудеем сделал, допустим, ты меня просишь там 10 тысяч рублей. Хорошо, я тебе дам, но залог оставляй. У тебя есть сотовый, который стоит там 15 тысяч. Возьми за 500 рублей там этот сотовый с фонариком. Какой? Использованный. Бушный сотовый. Возьми за 500 и мне отдай сотовый. Пусть остается у меня. Пока ты мне не будешь вернуть деньги. Можно так? Конечно, можно. И надо этого делать, если мы сомневаемся, если мы знаем то, что это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых. Поэтому, уважаемые братья, у нас в шариате есть очень много вещей, чтобы сохранить деньги. Неважно, это мусульманин, не мусульманин, мы должны сохранить. Зачем ему за 15 штук этот сотовый? Пусть возьмет за 500 рублей. Ему деньги надо? Пусть возьмет. И у него и сотовый остается. И когда он будет возвращать деньги, я обратно ему дам сотовый, он будет давать мне деньги. У него тоже есть условия, как надо, и так далее, и так далее. Будем проходить это. 40 минут прошло. Последний непонятно было вот это. Залог. То есть, если я взял у тебя 10 тысяч долларов, нет, нет, нет. У него, ты меня берешь залог, ты мне, ты мне, у меня просишь денег 100, 10 тысяч рублей. А у тебя есть сотовый, который стоит 15 тысяч рублей. Или 10 тысяч рублей, неважно. Я говорю, оставляй мне сотовый, который 15 стоит. Больше можно оставить залог. Да, можно, можно больше, можно меньше, иншалла будем. Подождите. Ты берешь деньги, а ты оставляешь меня сотовый. И будешь покупать там за 500 рублей какой-нибудь там бушный. Да, будешь походить, потому что не очень важный этот сотовый для тебя. Понятно? Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас табарруат, то есть ты даешь бесплатно. В общем, является это обязательный или необязательный акт? Необязательный, кроме вакф. Это обязательный акт. Ты если сказал, а вакф как состоится? Вакф по-разному состоится, иншаллах будем проходить это все. Про залог. Залог может стоять только то, что имеет цену, да? Документы же нельзя стоить? Есть разница между ученым, но который имеет цену. Там есть разница между ученым. Иншаллах будем проходить это. Иншаллах будем проходить это подробно. У него есть это очень много... Отдаст, а? Деньги отдаст. Очень много есть масаэль и так далее, там вопросы и так далее. Подробно, иншаллах. Иншаллах будем проходить все. У нас азан когда?